Глава 39. Эжени. «А почему для меня никаких заданий не приготовлено?» «Почему не приготовлено?» «Приготовлено». Я собиралась аккуратно убрать локоть из-за гребущей лапы дракона, но взгляд неожиданно зацепился за Леона. Хм, как он кровожадно смотрел на Филиппа, что за красавчика даже боязно стало. Не подозревала в Леоне подобной тьмы, которая серые льдистые глаза может превратить в черное грозовое облако. «Для тебя основное задание, Филипп». Я все же отошла от принца на шаг. «Ни при каких обстоятельствах не говори никому, что целовался с Арчанкой. Прибережем этот козырь напоследок». И пошла я с поляны, пока меня не подпалил кто-то из драконов. Видели бы вы, как схлынула обходительность с красивого лица брюнета. Даже глазом моргнуть не успела, а у дракона уже глаз задергался, чему сильно поспособствовало дружное ржание остальных принцев. Даже Леон, готовый минуту назад испепелить друга, смеялся со всеми, только смех у него был мрачный, грозный, как у какого-то злодея в театральной постановке. Жуть. «Идем, муха!» — позвала я конька за собой. «Нужно Рыжика отправлять, а то он без родного мира летать перестанет». «Это ты поэтому так расстроилась?» Все же Пегас чуткий, когда хочет. «Я думал, ты просто развлекаешься, поднимая перо». «Ты видел, как оно падает? Я прибегла только к местной силе, как делают животные, и моя магия полета иссякла очень быстро, а с утра я могла таким способом поднять перо до уровня груди». «Значит, ты выводила Кастро из себя из-за невнимательности?» Нас с коньком догнал Леон и пристроился рядом. Глаза у него вновь стали светло-серыми, льдистыми, куда-то исчезли мрачность и недовольное выражение лица. «Нет, чтобы полюбоваться на него в гневе», — почему-то огрызнулась я на принца, хотя вот, честно, не собиралась. «Не сердись, жени, я собирался тебя от него защищать». На мое плечо легла очередная наглая лапища, которую я для разнообразия стряхнула магией с молнией и ветром. «Что у них за привычка всегда хватать?» «Ты и так должен меня защищать», — взвилась я на ровном месте. «От своих друзей, которые руки распускают, от девиц, что на отборе только и делают, что мне шпильки магические шлют, от потери магии, которую в вашем мире не восполняется». «Стоп, подожди, что за потеря магии? Ты же вчера летала, сегодня магию использовала, что не так?» «Все, все не так!» Кажется, я готова все же взорваться, хотя ничего не предвещало подобного срыва. Я не чувствую свои силы, как должна их чувствовать, словно их все еще блокирует алтарь. Я не успела расплакаться или огреть кого-то слишком наглого остатками магии, как уже мне в лицо бил ветер, а я неслась по воздуху в огромной лапе дракона. Захотелось заорать на него еще сильнее и применить самое мощное заклинание из своего арсенала. Только вот драконы в своей ипостаси летающего ящера неуязвимы к магии, так что не стала тратить зря драгоценные силы. Надулась так, чтобы было сразу ясно, что я обижена, и весь полет молчала, хотя под конец полета просто раздирала задать вопрос. «Куда это мы летим?» Приземлились мы на горе вместо вершины, у которой была плоская площадка величиной с бескрайнее поле перед замком. И где-то в центре этой площадки возвышалась открытая ротонда, которой вели 10 или 15 ступеней. Ротонда представляла собой каменные тонкие столбы с высоченными на них кружевными узорами и полукруглым сводом крышей, которая казалась парящей в воздухе. Там, где приземлился Леон, свистел довольно сильный ветер, противостоять которому смог только дракон. Мне бы с таким не справиться ни в жизнь. А вокруг ротонды было тихо, как в самый знойный день, когда на небе ни облачка, ни единого дуновения, даже самого легкого ветерка. Захотелось стремительно преодолеть эти ступеньки и оказаться в самом центре площадки, на самом верху, но не тут-то было. «Эй, ты что себе позволяешь?» — возмутилась я, забыв, что только что обижалась на Леона и не собиралась с ним разговаривать. Пока я восторженно рассматривала площадку и ротонду, этот чешуйчатый принц принялся обвивать меня какими-то магическими плетями, даже не спросив разрешения. «Нашел! Поймал! Стой смирно!» Был мне ответ, а все плети потянулись обратно к дракону, утягивая за собой какую-то прозрачную сферу, внутри которой клубилось ядовито-зеленое заклятие. «Это что такое?» У меня даже дыхание перехватило от мерзкого вида заклинания. «Какая-то смесь мелких проклятий», — задумчиво протянул Леон, вращая с помощью своей магии эту сферу. «Совсем недавно кто-то прилепил к тебе». Я нервно сглотнула и внимательнее присмотрелась к клубящемуся дымку внутри сферы. Оказывается, туман не был однородным и состоял из нескольких цветных завихрений, которые вместе выдавали такую жуткую картину. «И что это со мной сделало?» «Проявило обиды и страхи, что на самой поверхности и совсем недавно закрались в душу, и заставило их высказывать тому, кого считаешь виновным в твоих проблемах. Ты не виноват, что твой отец вероломно заключил со мной договор в одностороннем порядке», тут же попыталась оправдать Леона, чтобы и себя обелить, но получилось как-то наоборот, обличительно. «Возможно, умом ты это понимаешь, а вот в душе как раз все то, что ты мне наговорила там на поляне». Стало стыдно, честно, даже в глаза как-то неудобно смотреть. Лучше в землю упереться взглядом и травенки считать, и вспоминать, чему нас в академии учили. «А как далеко должен был находиться тот, кто насылал проклятия, и сколько их могло быть?» «Это кто-то один», — Леон показал на вихре внутри сферы. «Видишь, спирали вращаются в одну сторону. А вот находился этот таинственный некто очень близко, в радиусе метра, двух». «Это что же, меня проклял кто-то из драконов?»